Тронный мир. Появление яхты в столице империи сопровождалось целым букетом сигналов-вызовов. Разом замигали предупреждения о пропущенных попытках прямой связи, причем цвет большинства сообщений варьировался от оранжевого до красного. «Мой принц, срочный вызов от главы оранжевого дома герцога Паола Ройл Анджертон Месвиле. Сигнал красный. Срочный вызов от секретаря императора, цвет красный. Три пропущенных вызова от кронпринцессы Виолетты Ройл и Ноки Тон Месвиль Дамир. Цвет сообщений сменился с оранжевого до красного». Офицер связи оказался несколько шокирован обилием свалившейся на его голову информации. «Давай сперва герцога», — выбрал я, и через секунду старик уже орал через колонки на весь зал. «Ты где пропадаешь, Георг? Собрание у императора через 1:15, а он не весь где летает. Давай срочно в Серебряный дворец. Постараюсь немного задержать начало, чтобы ты смог успеть». «Капитан, в чем дело?» — строго обратился я к Уарастполю, но он сам оказался сбит с толку. «Ваше высочество, клянусь честью, мы шли на максимально возможной скорости, а из варпа выходили на предельно малом и даже опасном расстоянии от станции подкачки. Должно быть, произошла какая-то ошибка. Я сейчас посмотрю все данные и разберусь». «Итак, задача за 1:15 добраться с орбиты планеты до Серебряного дворца», — объявил я замершему экипажу. «Ваши предложения, господа офицеры». Штаб притих, все молчали. Затем вперед шагнул спейс-капрал Патрик Тойлсвен. «Мой принц, вообще-то обычно безопасный спуск занимает 3 часа. Однако при боевом десантировании нормой считается достичь поверхности планеты за 20 минут. Так что берем челнок и входим жестко в атмосферу на грани срыва щита. Я сам поведу машину. Мне уже доводилось делать такое один раз в бою у Алгола. Так что прорвемся». «Вот только совет. Чистую парадную одежду сразу не надевайте. Трясти при входе в нижние слои атмосферы будет так, что даже тренированных пилотов-перехватчиков укачивает». В челнок, кроме меня и пилота, проскользнули только хамелеоны и 4 охранников. Старик Брайль передал мне упакованный в целлофан парадный мундир и пожелал удачи. Челнок двинулся с ускорением прямо в сторону стены, и лишь в последнюю секунду перед нами открылись створки, пропуская в круглый коридор. С шипением открылся воздушный шлюз, и челнок резко нырнул в черноту космоса, заваливаясь на бок. Я с трудом подавил тошноту. Да, забыл я уже, что летать на челноке может быть мерзко. В звездной системе Тесса я несколько раз использовал челнок яхты, но тогда мы летели осторожно, и мне даже понравилось ощущение полета сквозь пространство. Сейчас же впечатления оказались совсем иными. «Кто хоть знает из вас, где расположен этот Серебряный дворец?» — послышался в салоне голос пилота. Пристегнутые к креслам бойцы испуганно переглянулись. «Что, никто? Ну ладно, потом у Земли разберемся, лишь бы он хотя бы в этом полушарии был». Я ощутил резкий толчок, меня вдавило в кресло, катер падал вниз и при этом еще и разгонялся. Сперва ничего особо страшного не было, но потом я заметил, что у нас горят самые кончики крыльев летающей машины. «Так и должно быть!» — зачем-то поинтересовался я у пилота и получил отрицательный ответ. В какой-то момент стало трясти. Сперва едва ощутимо, а потом резко. Наш челнок словно попал внутрь бетономешалки. Пламя на концах крыльев разгоралось все сильнее, к тому же странное пугающее сияние окутало наш корабль. С корпуса срывались электрические молнии, воздух потрескивал. Но спецэффекты волновали меня уже слабо. Мне было очень плохо. Успокаивало только то, что плохо было не только мне. Тошнило даже хамелеонов. Далеко не сразу я расслышал просьбу пилота. «Мой принц, объясните службам противокосмической обороны Тронного мира, зачем мы идем по такой опасной траектории, иначе они нас сейчас собьют. Переключи их на меня!» Я собрался с силами, после чего уверенно и даже высокомерно сообщил, кто я и зачем спешу в Серебряный дворец. «Вас поняли, кронпринц Георг. Прикажите пилоту снизить скорость и принять предложенный воздушный коридор и азимут. Корабли сопровождения сейчас подойдут и проводят вас до Серебряного дворца». Челнок выровнял свой полет, свечение прекратилось. Все вокруг вздохнули с явным облегчением, и я тоже постепенно пришел в себя и сразу пошел переодеваться в парадный мундир. Вскоре в сопровождении 8 обтекаемых истребителей класса «Атмосфера ближний космос» наш челнок проследовал к большому покрытому зеленью острову посреди океана и совершил посадку на площадке перед серебристого цвета дворцом. Я уже собирался выходить, как меня остановил пилот. «Мой принц, вас вызывает капитан Уарастполь». «Ваше высочество», — голос капитана аж дрожал от возмущения и возбуждения. «Как я и говорил, произошла какая-то ошибка с назначенным временем встречи. И яхта «Королева греха» преодолела путь от Тессы до Тронного мира с новым рекордным временем — 52 часа 17 минут. Мы почти на 2 часа улучшили предыдущий рекорд. Вот официальное заключение из Министерства звездных коммуникаций». «Отлично, капитан. Но сейчас у меня кто-то попляшет». С боевым настроем я вышел из челнока на площадку перед дворцом. «Меня уже встречали». Какой-то молодой человек в форме оранжевого дома спешил в мою сторону, активно жестикулируя руками. Я всмотрелся в подсказку. «Марат Тон Месвель, командующим флотом 7-го сектора. Возраст 33 года. Раса – человек, пол – мужской. Степень родства – ваш троюродный брат. Класс – аристократия, военный. Достижения не имеет. Известность – плюс 2, репутация – плюс 4. Предполагаемое персональное отношение – плюс 4, безразличие». «Ты где пропадаешь, Георг? Все уже в сборе, только тебя ждут. Зеленый дом и так настроен весьма решительно, не стоит давать им лишнего повода для придирок». «Кто из наших присутствует?» — поинтересовался я на бегу. «Мы действительно совсем уже наплевали на аристократическое достоинство и со всех ног спешили навстречу, так как опоздание к императору считалось крайне дурным тоном и могло иметь серьезные последствия». «Георг, твоя сестра и я», — ответил мне Марат. «Звали еще Робина, но он отказался лететь. А я просто случайно оказался в Тронном мире. Вот герцог меня нашел и позвал для поддержки». По ведущему к залу приема в коридору мимо двух шеренг замерших солдат в сверкающих парадных бронекостюмах мы прошли уже нормальным шагом, восстанавливая дыхание. Марат остановился, а передо мной распахнули позолоченные створки огромных, высотой метров 5 дверей, и я прошел в роскошный зал, выдержанный в розовых тонах. «Вы едва успели, принц Георг. Еще минута, и мне пришлось бы засчитать вам опоздание», — строго проговорил высокий седой старик, стоящий у стены возле набора странных бронзовых доспехов, явно рассчитанных на существо с большим, чем у человека, количеством рук. Я глубоко поклонился этому старику, заодно считывая его данные. Нет, я, конечно же, представлял, кто находится передо мной, но мне просто стало интересно посмотреть на характеристики топового игрока». «Август Ройл Толь Тон Акад, император, возраст 338 лет, раса – человек, пол – мужской, степень родства – ваш двоюродный дед, класс – аристократия, достижение – смотри приложение, известность – плюс 99, репутация – плюс 234, предполагаемое персональное отношение – неизвестно». Возраст, известность и репутация, конечно, впечатляли, но не более того. Я ожидал чего-то более, даже не знаю, каких-нибудь уникальных характеристик, что ли, ну или просто более напыщенных фраз в описании персонажа. Да и внешность у старика тоже оказалась невыдающейся. Сухой, как сморчок, с длинными седыми волосами, в которых почти терялся тоненький золотой обруч. Одет император оказался в черный, расшитый золотом бархатный костюм, что говорило об официальности встречи. «Мне очень хочется посмотреть в глаза тому, кто назначал мне встречу на это время», — проговорил я громко. «Время выбирал я», — тут же ответил полноватый мужчина по имени Рахим Тон Лаваэль, справка по которому утверждала, что он старший секретарь императора. «Что вы хотите узнать, принц Георг?» Я тут же сообразил, что фамилия Лаваэль говорила о его родстве с Зеленым домом. Все сразу становилось понятно. Ну что же, я не собирался спускать этому толстяку того, что его действия едва не выставили меня в дурном свете перед самим императором. Против таких лучшая защита — это нападение. «Ответьте мне честно, господин старший секретарь. Из-за недостатка квалификации или по злому умыслу вы потребовали от меня прибыть в Тронный мир из Тессы на целый час быстрее официально утвержденного рекорда скорости для звездных кораблей. Лишь то, что моя яхта «Королева греха» действительно отличный корабль, мой капитан гнал с максимальной скоростью, а спуск с орбиты я осуществлял по нормам военных космодесантников с большим риском для жизни, позволило мне не опоздать на это мероприятие. Кстати, спеша сюда на встречу с императором, я установил новый рекорд скорости, улучшив предыдущий аж на целых 2 часа. Рекорд уже подтвердили в Министерстве звездных коммуникаций. Я вывел на экран на стене красивый сертификат с подписями и печатями официальных лиц». «Вот как? Ну, это полностью меняет дело». Император подошел к экрану и внимательно изучил красивый бланк. «Рахим, мне тоже стало интересно получить ответ на заданный принцем вопрос. Зачем тебе потребовалось подвергать такому неоправданному риску жизнь моего двоюродного внука? Мы ведь вполне могли встретиться и обсудить все вопросы несколько позже, без такой гонки». Секретарь заметно смутился и точно расстроился, что его коварные планы подставить меня оказались сорваны. Но я был уверен, что у такого опытного придворного наверняка заготовлены какие-нибудь пути отступления. Собственно, так и вышло. Потыкав своими толстыми пальцами в экран наладонника, Рахим Тон Лаваэль проговорил, не слишком искусно имитируя сожаление. «Мой император, мои подчиненные допустили досадную оплошность. Готовя поздней ночью срочный приказ для принца Георга, они поторопились и не обратили внимания, что уже наступил следующий день. Посмотрите на время отправленного приказа. Всего несколько секунд после полуночи. На самом деле принцу Георгу Ройалу Инокию должно было отводиться на целые сутки больше времени. Но хорошо, что он успел уложиться и в более сжатый срок». Выкрутился, зараза. Император почему-то легко поверил в случайность промашки своего слуги и не стал больше акцентировать внимание на этом мелком эпизоде. Он попросил Рахима позвать в зал остальных участников встречи, которые дожидались в соседних комнатах. Секретарь взял со стола увесистый серебряный колокольчик и несколько раз потряс им. Чистый хрустальный звон послужил сигналом. Несколько дверей отворились, и в комнату стали входить самые разные люди. Трое в оранжевых одеяниях. Престарелый герцог Паоло Ройал Анджер, ведущая его под руки моя сестра кронпринцесса Виолетта, ну и уже виденный мною Марат. Людей в зеленой одежде оказалось на одного больше. Первым шел глава Зеленого дома герцог Кевин Ройал Алифир Тон Лаваэль. Достаточно бодренький для своих 210 лет старикан. Далее следовал граф Амели Ройал Маста Тон Лаваэль, двоюродный дед изгнанного мной капитана Красава. Потом двое неразлучных близнецов Риго и Кена, схожих как два стручка зеленого гороха, оба являлись, кстати, моими двоюродными братьями по матери. Завершала делегацию Зеленого дома высокая красивая девушка с каштановыми волосами. Ее я не узнал, а потому быстренько считал подсказку. Катерина Тон Месфель, спикер Зеленого дома, 28 лет. Раса – человек, пол женский, степень родства – ваша троюродная сестра. Класс – аристократия, достижение – мастер риторики. Известность – плюс 2, репутация – плюс 7. Предполагаемое персональное отношение – неизвестно. Кроме представителей двух великих домов, в зале присутствовал спейс-маршал Звездного флота Империи Абрам Ковель, крепкий, статный военный в темно-серой форме с золотыми эполетами, а также пожилая женщина в темных длинных одеждах, чье лицо скрывал опущенный на глаза черный капюшон. Про спейс-маршала я читал. Заслуженный вояк и хороший стратег, участник множества военных конфликтов, Абрам Ковель являлся сторонником концепции решающей битвы, стремясь огромным объединенным флотом империи настичь врага и раздавить разом в одном решающем сражении. Мне было известно, что спейс-маршал несколько раз пытался продавить закон о переподчинении сил великих домов непосредственно генштабу империи, но каждый раз встречал сильнейший отпор аристократии. Но гораздо больше меня заинтересовала старуха, как-никак темная мать, сильнейшая, ищущая правду во вселенной. Однако никакой дополнительной информации о ней получить не удалось. NPC на такой высокой роли? Однако. Хотя, наверное, так и должно было быть в сбалансированной игре. Нельзя давать реальному игроку столь высокие возможности, как у могущественнейшей ищущей правду. А то мало ли какие последствия могут быть. Присутствующие расселись вокруг стола, оранжевые справа, зеленые слева, все остальные выбрали места поближе к императору. «Итак, начнем». Моя троюродная сестренка встала и хорошо поставленным голосом стала проговаривать заученные наизусть пункты обвинения. «Зеленый дом обвиняет присутствующего здесь кронпринца Георга Ройал Инокия Тон Месфеля в пренебрежительном отношении к обязанностям командующим флотом 8-го сектора. Флот полностью потерял боевую мощь в столкновении с одним единственным малым кораблем чужих. В настоящее время в составе флота остается лишь два легких крейсера, один из которых даже не имеет опытного капитана, а также с десяток мелких кораблей». Обвинительница остановилась, дав возможность императору что-то записать себе на экране лежащего перед ним компьютера. Наконец, Август Ройал Толь поднял голову и жестом ладони показал, что можно продолжать. «Во-вторых, столь неумелым командованием кронпринц Георг отпугнул наших исторических верных союзников в 8-м секторе, королевство Фастел. Флот королевства Фастел отделился и отказался в дальнейшем участвовать в совместных операциях с флотом Оранжевого дома. Кроме этого, командующий пренебрег своими прямыми обязанностями и позволил безнаказанно боевым кораблям иссеэков вторгнуться на территорию империи». «А вот это уже серьезно», — проговорил император, делая себе очередные пометки. Катерина Тонмейсфель опять же подождала, когда император закончит писать, и продолжила. «Наше третье обвинение. Кронпринц неоправданно жестоко подавил вызванное своим неумелым управлением недовольство капитанов и офицеров флота. Капитан крейсера «Красав Тон Лаваэль» был унизительно выслан в империю на грязном грузовике, а 34 офицера флота были казнены. И, наконец, наше четвертое и последнее обвинение. Командующий флотом запятнал свою репутацию связями с подозрительными личностями, покушением на жизнь наследника своего брата Робина, ну и, наконец, своим выбором старого андроида в качестве подруги и секс-игрушки, о чем не судачат сейчас разве что на территории чужих. Я все сказала». Когда моя сестренка наконец-то села на свое место, император помолчал немного и проговорил, обращаясь ко мне. «Выдвинутые обвинения действительно очень серьезные, Георг. Сможешь ли ты сказать что-нибудь в свое оправдание?» Я встал и, глядя на Катерину, проговорил насмешливо. «Пока что я не услышал ни одного слова правды в словах сестренки. Поэтому я даже нахожусь в некотором недоумении. Неужели настолько безыскусную ложь мне еще и придется опровергать?» Моя троюродная сестра то ли не тем занималась на курсах риторики, то ли действительно у Зеленого дома против меня нет обвинений. «Но-но, Георг, полегче, без личных оскорблений», — остановил меня император явно недовольно. «У тебя есть что-то по делу, какие-нибудь факты, доказывающие твою правоту?» «Конечно», — улыбнулся я. «Итак, по пунктам. Что там говорила моя сестренка о силе флота 8-го сектора? Два легких крейсера и стайка мелочи? Я ничего не путаю?» Катерина медленно кивнула, глядя на меня ничего не выражающим взглядом. «Итак, факты. На сегодняшний день в составе флота 8-го сектора находится 14 крейсеров, из которых 8 тяжелого класса. Это явная ложь!» Не выдержал и вскочил с места глава Зеленого дома. Я повернулся к старухе и с легким поклоном попросил ее подойти поближе. «Прошу ищущую правду проверить мои слова. В настоящее время в составе моего флота находится один тяжелый штурмовой крейсер проекта «Фламберг», три тяжелых штурмовых крейсера новейшей постройки «Катана», четыре тяжелых крейсера типа «Легаш» и шесть легких крейсеров радиоэлектронной борьбы». «Он говорит чистую правду, император», — сообщила старуха дребезжащим голосом. «Таким образом, я считаю первый пункт выдвинутых мне обвинений откровенно лживым», — усмехнулся я, насмешливо кланяясь главе Зеленого дома. «Флот 8-го сектора никогда не был настолько силен, как в настоящее время. Что там дальше из обвинений? Что империя якобы осталась без союзников в 8-м секторе? И что туда вторглись корабли иссеков? Давайте уже определимся, чтобы мне стало ясно, на какое из взаимоисключающих обвинений отвечать. Так осталось без союзников или пришли иссеки? В реальности именно иссеки стали нашими союзниками и безвозмездно выдали нам свои корабли, а также разрешили впервые за столетия флоту империи проходить через территории Роя. Присутствующие зашумели, такие подробности им оказались явно неизвестны. Я же сделал серьезное лицо и проговорил. Да, я действительно оказался перед непростым выбором. Три крейсера королевства Фастел, которые никогда не станут частью флота и продолжат действовать самостоятельно, или девять полностью подконтрольных империи крейсеров и сеэков. Я выбрал второй вариант и получил лояльнейших союзников. Да, мою супругу, принцессу Марту, такой выбор расстроил, но мы видим, полного разрыва союзнических обязательств не произошло. Королевство Фастел по-прежнему лояльно империи и охраняет свой кусок 8-го сектора. Так что империя вообще ничего не потеряла, зато приобрела новых союзников и их флот. И если у кого-то остаются сомнения, я скажу только одно слово. Укрэш. Присутствующие переглянулись в непонимании, но спейс-адмирал оказался в курсе такого названия. Укрэш? Это корабль-матка насекомых. Самый сильный их корабль. Они что, дадут ее нам? Уже передали. Сейчас под охраной моих кораблей этот огромный кэрриер идет на ремонт в систему Тесса. Этот гигант станет жемчужиной флота 8-го сектора. «Давайте на всякий случай проверим эту информацию», — предложила Катерина. «Уж больно красиво это звучит, чтобы являться правдой». Я снова дал руку ищущей правду, и старуха проговорила. «Это тоже правда, мой император. Огромный корабль Роя теперь принадлежит принцу Георгу». Собравшиеся загалдели. Новость оказалась очень даже положительной. Глава оранжевого дома показал мне ободряющий жест, мол, молодец. Я же продолжил. Итак, полагаю, лживость второго пункта обвинений тоже доказана. Перейдем к третьему пункту. Итак, красав Тон Лаваэль. Что мы вообще знаем об этом капитане? Темная мать, не отходите, пожалуйста, мне опять потребуется ваша помощь. Итак, скажу максимально откровенно. Я до сих пор не знаю, способен ли красав Тон Лаваэль управлять крейсером. Что за чушь? «Мой внук долгое время был капитаном крепыша Алгола», — воскликнул глубоко оскорбленный в лучших чувствах граф. Я протянул руку, ищущей правду, и стал говорить, тщательно формулируя слова. «За все время моего командования крепышом Алгола почти все время управлял не капитан красав Тон Лаваэль, а его первый помощник. Из того, что сделал именно сам капитан, получил два взыскания от адмирала Кира Сабута за невыполнение приказов. Адмирал дважды советовал мне списать красава Тон Лаваэля как непригодного к управлению крейсером, но я долгое время отказывался, все-таки член уважаемого семейства Лаваэлей, двоюродный внук графа и все такое. Но затем красав Тон Лаваэль проявил трусость в бою с кораблем чужих и сбежал, уведя свой крейсер из боя. Потом, получив прямой недвусмысленный приказ командующего флотом уходить в варп на Гемору, он вместо выполнения приказа пошел обедать. Затем красав Тон Лаваэль также не принял участие в бою против пиратов в системе Гемора. Это стало последней каплей, переполнившей чашу моего терпения. Я не выдержал и разжаловал красава Тон Лаваэля. Зачем мне капитан, который трусит и боится воевать, который не слушает приказов и занят исключительно тем, что пытается вербовать моих офицеров, настраивая их против империи и оранжевого дома? Конечно, по всем армейским законам его полагалось бы судить вместе с остальными предателями, но все-таки он член уважаемого семейства Лаваэлей. «Темная мать, каков вердикт? Говорит ли принц правду?» — поинтересовался Август. «Да, мой император, все слова принца правдивы, за исключением уважаемого семейства Лаваэлей. На самом деле он нисколько не уважает это семейство». Послышались плохо сдерживаемые смешки, а герцог Паоло Ройал Анджер так и вовсе не удержался, заржав как конь. Даже на лице императора я заметил промелькнувшую улыбку. Можно было бы на этом остановиться по поводу третьего пункта, но я предпочел развить успех. Предлагаю еще немного поговорить о красаве Тон Лаваэле и его агентах в моем флоте. Как я уже говорил, я до сих пор не знаю, способен ли этот капитан управлять крейсером, но знаю другое. Он откровенно лгал своему командиру, он приписывал свои грехи и проступки другим членам команды крейсера, выгораживая себя. И он, словно последний мошенник, даже не заплатил капитану корабля, который подвез его до империи, обещал оплату, однако сбежал, так и не заплатив. Вот тут за внука пришлось краснеть графу, на которого все присутствующие посмотрели сукоризной. Граф пробормотал что-то типа того, что сам лично сегодня же оплатит все долги красава Тон Лаваэля. Я же сделал жесткое лицо и проговорил заранее, протянув ладонь темной матери. Внедренные красавом Тон Лаваэлем шпионы-диверсанты после исчезновения капитана совсем сорвались с привязи и принялись убивать лояльных мне людей. Согласитесь, господа, это переходит все возможные рамки приличия даже для шпионов откровенно враждебных государств. Шпионы были оперативно выявлены, но я посчитал себя не вправе решать их участь, предоставив это дело суду военных. В полном соответствии со статьей 34.11 под пунктом «Б» Устава Звездного флота преступники были казнены. Темная мать подтвердила мои слова. Все остальные присутствующие молчали, несколько шокированные услышанным. Я же перешел к последнему пункту обвинений. Итак, о моей репутации. Темная личность, если я правильно понимаю слова Катерины, это ищущая правду Мия. Или я ошибаюсь, и Зеленый дом имел в виду кого-то другого? Нет, братик, Катерина явно передразнила меня. Ты все верно понял. Вся империя судачит о подробностях многолетней излишней близости кронпринца империи и ищущей правду со столь неоднозначной репутацией. В таком случае они знают даже больше, чем я сам, рассмеялся я. Для начала, дорогая сестричка, почитай подробности фармакологического действия кристалла квазиметилцис изомера валиоримовой кислоты, которую я и Мия принимали как мистики. Думаю, после этого знания многие фантазии насчет меня с Мией покажутся тебе самой смешными. Факты же такие. Мия — одна из сильнейших, ищущих правду. Пределов ее возможностей я не знаю. Недавно она почувствовала какую-то опасность и скрылась. Возможно, что она увидела вот этот самый разговор о ней, предпочла не раздражать высокое общество своим присутствием и временно исчезнуть. Где Мия находится сейчас, я не знаю. Точнее, у меня имеются кое-какие догадки, но делиться ими я не собираюсь, так как этот человек мне очень дорог, и я не хочу, чтобы ее тревожили. Мне лишь передали через посредника, что искать Мию бесполезно, и она сама объявится через полгода». «Полгода?» — переспросила темная мать. «Очень любопытно. Что могло вспугнуть столь могущественную ищущую правду? Разве что...» Договаривать старуха не стала и, повернувшись к императору, произнесла негромко. «Этот вопрос мы потом обсудим наедине после окончания встречи». «Да. Считай этот вопрос закрыт. Или что там по поводу обвинений насчет ребенка Робина?» «Обвинения оказались ложными. Невинность Георга и Мии подтверждена другой, ищущей правду. Мне уже сообщили», — произнесла темная мать. Собравшиеся надолго замолчали, так что пришлось мне самому продолжать. «То есть из всех пунктов обвинения против меня остается только купленный андроид?» Я весело рассмеялся и добавил. «Вам самим не удивительно, что покупка мной простого секретаря-переводчика обсуждается на столь высоком уровне? Император! Два герцога, граф, кронпринцесса, спейс-маршал, два командующих флотами. Страшно подумать, а если бы приобрел не переводчика, а андроида-уборщика или учителя танцев, пришлось бы вообще созывать большой сбор всех союзников империи». «Да, нелепо как-то получается», — согласился со мной спейс-маршал. «Мой император, если на этом все, то я пойду, пожалуй. У меня есть куча более важных дел, чем разбирать покупку роботов-слуг». Кеннет Онлавоэль вдруг вскочил со своего места и закричал. «Георг купил не просто робота-андроида, а модель для удовлетворения похоти. Причем не новую, а старую, много раз использованную, вонючую и мерзкую». «Подозреваю, что моего двоюродного братца просто не выдержали нервы наблюдать, как все обвинения против меня рассыпаются. Однако зря он перешел на личности. Как раз ему не стоило это делать». Я тоже встал и произнес гневно. «Уж кто бы говорил про вонючесть!» «Андроид гораздо чистоплотнее тебя. Я даже со своего места чувствую, как от твоей одежды пахнет мочой». Это был, конечно, удар ниже пояса. Все близкие родственники знали, что Кена в детстве страдал энурезом, что его долго лечили и делали операции. Эта информация даже имелась в примечании к персонажу, откуда я, собственно, и узнал все это. Ходили сплетни, что до сих пор при сильном волнении этот 40-летний мужик непроизвольно мочился в штаны. Я, конечно, поступил гадко, затронув столь деликатную тему, однако он первым начал. «Это неправда!» — заорал Кена. «Темная мать!» — я требовательно протянул руку. Все в зале замерли. «Если ищущая правду подтвердит мои слова, это будет конец репутации Кена Тонлавоэля. Если столь деликатная для него медицинская информация подтвердится официально». Однако старуха на этот раз торопиться не стала и обернулась к императору. «Кена Тонлавоэль, выйдите из зала и приведите в порядок вашу сбившуюся одежду», — проговорил Август, явно решив таким способом избежать ссоры, а вдруг действительно я прав, дать возможность Кена избежать огласки. Щеки моего двоюродного брата пылали от стыда и гнева, однако он тихо встал и вышел, а я, похоже, приобрел смертельного врага на всю жизнь. «Давайте я все же поясню свои действия уже без лишних эмоций», — проговорил я спокойно. «У меня во флоте половина кораблей из СЭКов, а никто из моих людей не понимает их язык. Мне крайне нужен был переводчик, а уж кто там он, человек или робот, мне было вторично. Теперь же я даже рад, что выбрал андроида. Среди ИСЭК-мажоров, насколько я знаю, из информации в справочниках имеются сильные псионики. Мне очень не хочется, чтобы мысли живой переводчицы насекомые читали, словно раскрытую книгу». «А твои собственные мысли, Георг?» — поинтересовалась моя родная сестра Виолетта. «Когда рядом с тобой находилась Мия, ты был защищен. Но теперь...» «Да, тебе придется искать другую ищущую правду», — проговорил император, а потом вдруг поинтересовался. «И, кстати, сильный псионик не может ли считать мысли андроида?» Темная мать пожала плечами. «Слабый не сможет, а вот сильный? Не знаю. Честно говоря, ни разу не пробовала». «Так кто мешает проверить?» — удивился я и указал на главу Зеленого дома. «Надеюсь, герцог Кевин Ройл Олифир не откажет нам в этом небольшом эксперименте». Несколько секунд мертвой тишины, а потом последовала непредсказуемая крайне негативная реакция от всех представителей Зеленого дома. Меня обвиняли в том, что я сошел с ума, что я хам и наглец, что я поплачусь за свои оскорбления, но меня уже было не остановить. Обойдя стол, я подошел к герцогу и положил свою ладонь на столешницу. «Уважаемый герцог Кевин Ройл Алифир, я прошу вас взять ваш драгоценный кинжал, символ древней власти и благородства, и проткнуть им мою ладонь. Я клянусь вам, что ни я, ни кто-либо другой из членов Оранжевого дома не будет иметь к вам никаких претензий. Очень прошу, возьмите свое оружие и сделайте это». Все вокруг замерли, ожидая реакции герцога на столь откровенную провокацию. Кевин Ройл Алифир решительно вытащил клинок, замахнулся и опустил свою руку. «Вы прекрасно знаете, что я не могу это сделать», — проговорил старик обреченно. Системное сообщение возникло неожиданно. Все присутствующие синхронно вздрогнули. Глава Зеленого дома герцог Кевин Ройл Алифир Тон Лаваэль отрекся от власти. Старика давно увела стража, а император все сидел, опустил голову и закрыв лицо руками. Никто из присутствующих не расходился. «Как он мог? Нет, как он мог?» — снова и снова повторял Август Ройл Тольтон Акад. Моя сестра Виолетта подсела ко мне поближе и тихо спросила. «И давно ты знал?» «Нет, только тут на совещании понял. Я действительно достаточно много в последние дни общался со своим андроидом и обратил внимание на всякие мелочи поведения, которые все же выдают робота. Так, если человек повернет голову сотню раз, то каждый раз это будет немного по-разному. Андроид же сделает это с точностью до мелочей одинаково все 100 раз. Если только специально не попросить разнообразить движения. Герцог же одинаково шмыгал носом, имитируя легкий насморк. На 5-й, 7-й раз я уже догадался, на 10-й был абсолютно уверен. Также он завидной периодичностью разминал затекшую кисть руки. Если бы я до этого специально не отслеживал поведение андроидов, то и не догадался бы никогда. «Георг, зачем ты продал свое поместье?» — поинтересовалась сестра. Врать было бессмысленно, и я честно признался. «А откуда бы я взял деньги на все свои корабли? 3 катаны станут ядром моего флота, но они стоят очень и очень недешево. Я смог сразу заплатить только аванс, а остаток за крейсера как раз и оплачу с продажи Тиалы». «А разве Оранжевый дом не помогал в покупке кораблей?» Вдруг поинтересовался император, и я неожиданно понял, что наш с сестрой приватный разговор слушают все присутствующие. Глава Оранжевого дома сильно смутился от такого вопроса и торопливо заверил императора, что Оранжевый дом поможет принцу Георгу и выделит деньги на выкуп 3 строящихся кораблей. «Не нужно», — вдруг решительно заявил император. «Я сам из своих личных средств оплачу строительство 3 катан для кронпринца Георга. Я весьма доволен вашей работой, принц. И пусть это станет моим вкладом в дело укрепления обороны 8-го сектора. Единственное мое пожелание, ну или даже считайте это приказом. После окончания контракта, ну или как только необходимость в вашем андроиде отпадет, робот должен быть немедленно уничтожен. Слишком ценная информация может находиться в его блоках памяти, чтобы она доставалась кому-либо постороннему. Надеюсь, это понятно, Георг?» Я молча кивнул. Император же, явно довольный моей сговорчивостью, поинтересовался. «Может, у вас имеются еще какие-то просьбы или пожелания ко мне?» На секунду задумавшись, я проговорил. «Только одно. Я официально прошу вычеркнуть меня из списка мистиков». Все дружно ахнули. Я же продолжил, стараясь говорить твердо и решительно. «Моя задача — оборонять 8-й сектор от любых угроз. И я не могу позволить себе валяться в наркотическом сне по нескольку суток, а потом долго приходить в себя. Да, я знаю общее мнение, что от зависимости кристаллов невозможно отказаться. Но именно как мистик я рассмотрел этот путь и понял, что выход все же есть. Да, будет очень трудно, но я справлюсь. Знайте все, я уже уничтожил все дозы кристаллов на своих кораблях и дал четкий однозначный приказ своим охранникам немедленно убивать каждого, кто попытается всучить мне этот наркотик». «Кронпринц, дайте руку», — потребовала темная мать. Старуха неожиданно долго держала мою ладонь, я даже впервые услышал какие-то смутные отголоски ее эмоций, а потом произнесла восхищенно. «Принц, у вас просто потрясающая вера в то, что вы справитесь. Я даже склоняюсь к тому, что эта вера может перебороть неизбежность. Шанс определенно есть, хотя будет непросто». «Хорошо. Просьба удовлетворена», — провозгласил император. Изменение класса. Новый класс — аристократия. Повышение глобальной известности. Текущее значение — +6. Улучшение глобальной репутации. Текущее значение — -25. Вот что значит быть императором. Сказал, и параметры другого персонажа с такой легкостью изменились. Собрание оказалось завершено. Все стали выходить из зала. Я хотел поговорить с Виолеттой, но моя сестра задержалась, разговорившись с графом Зеленого дома. Поэтому я вышел в коридор один. Двое зеленых стручков братьев уже поджидали меня там. Кена преградил мне дорогу. «Что, Герк, думаешь, ты победил? Как бы не так». Оба моих родственника одновременно полезли во внутренние карманы своих одежд и синхронно достали прозрачные коробочки со светящимися шариками. «Сколько ты уже не принимал кристаллы? Думаешь, сможешь отказаться?» Я ничего не успел ответить или как-то отреагировать на провокацию. Сверкнуло крест-накрест появившееся непонятно откуда лезвие, и оба аристократа Зеленого дома рухнули на каменный пол, располовиненные страшными ударами. Попори де Кача аккуратно положил на пол передо мной окровавленный клинок и опустился на пол, не пытаясь скрываться и принимая свою судьбу. Опешившая многочисленная стража еще секунду взирала на убийцу двух высших аристократов империи, а потом со всех сторон кинулась на хамелеона. Мое оцепенение тоже прошло, и я неожиданно бросился вперед, прикрывая хамелеона своим телом. «Стойте! Он исполнял мой приказ!» Меня достаточно бесцеремонно повалили на пол, заломили руки за спину, и я услышал звук защелкивающихся наручников.